возник страшный переполох в эмигрантской среде. Одни говорили, как можно покуситься на такую личность и на такого писателя, а другие обрадовались, потому что видели многое сами, но не решались произнести, ведь Солженицын был вне критики. Перестройка. Информации о Советском Союзе у меня за границей было больше, чем у советского человека. Я мог читать советские газеты в университетских библиотеках, но, кроме того, я уже читал американские газеты и немножко немецкие. Я слушал радио и получал бюллетень новостей, который выпускала радио «Свобода», очень информативный для внутреннего пользования, типа бюллетеня «Белый ТАСС» для главных редакторов с информацией, не всегда доходившей до страниц советских газет. В начале 1987 года в Мюнхен приехала журналистка Юлия Тролль из газеты «Новое русское слово». Приехала, чтобы взять у меня интервью. Я ей сказал, что в Советском Союзе начались серьезные перемены, которые пойдут далеко, и они уже необратимы. Ей мой прогноз показался слишком наивным. Она хваталась за голову, закатывала глаза. «Неужели вы верите Горбачеву?» «Я никому конкретно не верю», — ответил я. «Я верю в неизбежность и необратимость исторических процессов». Это интервью вызвало ужасный гнев в кругах эмиграции, а некоторые очень обрадовались моему предположенному ими ренегатству. «Войнович верит Горбачеву. Он продался советским». Один журналист, который писал язвительно и даже с брезгливой интонацией публицистические статьи о Советском Союзе, а передо мной при встречах заискивал, тут решил, что я себя разоблачил и с долго скрывавшейся ненавистью написал обо мне. Он всегда был советским. Им и остался. Но я продолжал говорить то, что я думал. Я помнил, что и при Хрущеве были некоторые либеральные реформы, но никогда ими не обольстился. Я видел, что они доходили до какой-то точки, и ни одна из них не была необратимой. А эти перемены показались мне и были необратимыми. Залыгин. Как говорил тогда, кажется, Жванецкий, в России стало читать интереснее, чем жить. Газеты писали то, что еще недавно могло появиться только в самиздате. «Московские новости» и «Огонек» помещали невообразимо острые материалы и подвергали критике все, что еще недавно было защищено от критики статьями Уголовного кодекса. Но что интересно, вместе с критикой системы и наиболее реакционных ее представителей перестроечная пресса стала нападать на диссидентов и эмигрантов с гораздо большей яростью, чем это делалось до сих пор. Я следил за перестройкой с большим волнением, радовался всем ее достижениям. С какого-то момента был уверен в ее необратимости, одобрял ее в своих выступлениях по радио. А про меня несколько раз в московских новостях, литературной газете и еще где-то написали, что эти «Войновичи» с маленькой буквы никогда не поверят в нашу перестройку. Слово «диссидент» стало еще больше ругательным, чем было раньше. Лидеры перестройки стремились к поездкам на Запад, стояли под воротами радио «Свобода» в надежде заработать свои 100 марок, толклись у других возможных кормушек, а внутри страны нападали на диссидентов и эмигрантов. Я помню, услышал по радио страстную речь бывшего летчика-писателя Анатолия Маркуши. Он жаловался на недостаток свободы слова и говорил приблизительно так: «Ну почему? Почему нам не дают выступать против диссидентов? Ведь мы можем это делать лучше и убедительнее, чем это делают казенные критики». Люди, которых раньше не выпускали за границу, теперь туда ездили охотно и не совсем бескорыстно. Общались с эмигрантами, получая от последних подарки и угощения, а через них возможности где-то выступить, где-то напечататься и получить за это где-то что дадут. Но потом возвращались в Союз и очень своеобразно отчитывались о своих поездках. Битов в Нью-Йорке охотно общался со своим другом Юзом Олешковским, с земляком Ефимом Эткиндом, а потом на вопрос корреспондента «Московских новостей», что общего было у него с эмигрантами, ответил, что у него ничего общего с ними не было и быть не могло, потому что они отстали от нас на 15 лет. Я помню, меня очень удивило это высказывание. От кого эмигранты отстали? Почему на 15 лет, а не на 20 или на 10? Известный театральный критик Саша Свободин, друг Саши Володина и отчасти мой, будучи в Мюнхене, разыскал меня, охотно и радостно общался и угощался, а потом читателям тех же «Московских новостей» доложил, как он боролся с провокациями эмигрантов и какой давал им отпор. Фамилии, правда, никогда не называл. Было еще и такое. Приезжавшие в Мюнхен литераторы рвались к микрофонам свободы и при этом требовали от эмигрантов, чтобы они не вмешивались в советские дела, а то помешают перестройке. Это иногда раздражало. Две советские литературные дамы, сидя у меня на кухне, рассказали какую-то историю. Она меня заинтересовала. Я сказал, что, пожалуй, о ней напишу. Дамы решительно воспротивились. Ни в коем случае. Вам здесь вообще не надо ничего писать. Вам лучше помолчать, а то все испортите. Я разозлился и удивился логике. Я не молчал, когда все молчали. А теперь, когда все заговорили, я должен молчать? Я, разумеется, так не думал и не молчал. Одобряя перемены и даже считая их уже необратимыми, тем не менее всегда подчеркивал, что для того, чтобы считать перестройку успешной, надо сделать еще много чего. И приблизительно перечислял, чего именно. Мне очень хотелось как можно скорее вернуться в Россию не только самому, но и в качестве печатаемого писателя, и я понимал, что чем раньше это произойдет, тем лучше. Я не сомневался, что перестройка в конце концов дойдет до этого, но какие-то процессы хотелось поторопить. Тут дошло до меня известие о выступлении в Сорбонне главного редактора «Нового мира» Сергея Залыгина, на которое я решил немедленно отреагировать. Я вспомнил, что меня когда-то в «Новом мире» любили и даже держали в числе лучших авторов. В советское время Залыгин и я, мы оба были авторами этого журнала. Теперь он стал главным редактором. А в редколлегию вошли два человека, которых я считал близкими друзьями. Игорь Виноградов и Олег Чухонцев. Первый по прозе, второй по поэзии. Послал Залыгину свою повесть путем взаимной переписки. Сообщил, что в свое время я рассчитывал напечатать ее в «Новом мире», но напечатана она была только за границей. Так вот, не пора ли ей появиться на страницах, для которых она и писалась? Отправляя рукопись, я думал, что Игорь и Олег ее тоже увидят и как-то проявятся. Конечно, я надеялся на положительную реакцию, но допускал и то, что редакция не решится напечатать повесть сейчас. Но в таком случае, возможно, мне ответят по-дружески, что, мол, сейчас не время, и попросят подождать, когда это время наступит. В доэмигрантские времена, предлагая советским печатным органам свои тексты, я всегда надеялся на хорошее, но готовился к худшему. Сейчас тоже. На хорошее не надеялся, но допускал, что получу какой-нибудь сигнал от Виноградова или Чухонцева. И вдруг письмо. И на конверте штамп с адресом «Нового мира». С нетерпением распечатал. Письмо оказалось от самого Залыгина, который мне сообщил, что, конечно, они, «Новый мир», будут печатать кое-что из того, что было отвергнуто, но все-таки они, цитирую, «орган печати», а не перепечатки материалов, так или иначе уже вышедших в свет. Исключение мы можем сделать лишь для нескольких наиболее высокохудожественных произведений, которых так немного. И меня очень удивило, что десятки авторов, предлагая свои произведения нам, считают их именно такими. Не правда ли? Странно. Мне письмо показалось хамским. Я ответил резко и думал, что на этом наша переписка завершена. Но Залыгину тех гадостей, которые он мне наговорил, показалось мало. Он решил продолжить свою отповедь и, кроме всего, написал: «Из работ, которые в прошлом были отвергнуты, мы сейчас печатаем, будем печатать Платонова, Набокова, Булгакова, Пастернака. Если вы не в этом ряду, вы говорите, что это хамство, не смешно ли? У нас нет недостатка в претендентах всех мастей. Если вас не печатают здесь, значит, вы не верите в нашу перестройку. Значит, вы думаете, она блеф?»